Глава 24. Когда комбат вернулся на кладбище, старший лейтенант Владыка, самим грозным видом своим наводивший страх на румынских вояк, уже принял капитуляцию всего, как он выразился, кладбищенского гарнизона. Так и не поверив до конца, что русские отпустят их, румынские солдаты и моряки стояли, опустив головы, и в большинстве своем были похожи не на воинов, решивших покорить всю Восточную Европу, вплоть до Урала, а на переодетых на чью-то потеху пастухов. «Храм осмотрели?» — поинтересовался Гродов. «Дык и храм осмотрели, и кладбище прочесали. Все румынские армейцы уже здесь, а часть крестьян ушла в сторону поселка». «Санитар!» — подозвал капитан морского пехотинца с повязкой на рукаве. «Перевяжите румынского офицера, рану промойте спиртом и 150 ему внутрь». Пока санитар перевязывал капитана Алтяну, усадив его на надгробную плиту, Гродов решил немного поговорить с ним. «По армейской профессии своей я тоже артиллерист, и до недавнего времени командовал батареей тяжелых орудий». «Под Измаилом!» — оживился румын, наблюдая за тем, как санитар распарывает ему брюки и принимается избавлять от старой повязки. «Под Акерманом!» — лукаво уточнил Дмитрий. «А как вы оказались здесь? Никаких следов батареи в районе Пардины мы, кажется, не обнаруживали. Ее здесь и не было. Значит, она располагалась около мыса Сатуноу?» «Около». «Так это ваша батарея обстреливала Измаил, Рени, базы наших катеров?» «И наша тоже». «Война, господин капитан», — неожиданно ответил Алтяну по-русски. «Война, только-то и всего». «Я видел одно из орудий, выведенных из строя, очевидно, во время налета нашей авиации. Это была 160-миллиметровая гаубица-пушка, которую, по первым буквам, русские называют Галиной Петровой». «Да, это мое орудие. С двумя такими, по приказу командования, мы стали уходить на юг, сюда, к Пардине. Но одно потеряли во время дуэли с артиллеристами вашего монитора и плавучей батареи. А второе, при попытке уйти из обстрела, мои батарейцы утопили в трясине. К тому времени я уже был ранен осколком и оглушен взрывом». «Хотите сказать, что в батарее насчитывалось всего три орудия? Еще несколько осталось в районе Тульчинского гирла», — вновь перешел капитан на румынский язык. «Но вы понимаете, что я не имею права указывать, где именно. По законам военного времени, находясь в плену, вы обязаны отвечать на вопросы, которые вам задают. В противном случае вас могут принуждать к этому всеми мыслимыми способами и средствами». «Но вы же не станете прибегать к этому, господин капитан!» С надеждой взглянул Штефан Алтяну на своего пленителя. «Тем более в присутствии моих солдат!» «Уже хотя бы потому, что мне это не нужно. К тому же уверен, что наша авиация давно и точно установила местонахождение остатков вашей батареи». Когда санитар уже завершал перевязку, в речную гавань Пардины вошли два пограничных катера. Услышав шум их моторов, Алтяну слишком резко для раненого в ногу человека поднялся и взглянул в сторону реки. «Эти корабли пришли за нами? Будем расценивать их появление как визит вежливости наших моряков. То есть вы не собираетесь брать нас? Точнее, я хотел сказать, не собираетесь переправлять нас на левый берег?» Всячески избегал румынский офицер слова «плен». «Моряки с радостью пленили бы вас всех и даже прямо там, на берегу, расстреляли, потому что слишком уж вы насолили им своими авиационными и артналетами. Но я дал слово офицера и даже сумел отстоять его перед командованием флотилии». Взгляд, которым Штефан Алтяну одарил коменданта плацдарма, был преисполнен уважения и признательности. «Мы можем идти?» — спросил он, поблагодарив санитара за перевязку и за порцию спирта, разведенного в солдатской кружке водой из фляги санитара. «Я могу уходить вместе с солдатами?» — робко поинтересовался он. «А свое личное оружие решили оставить нам? Вы намерены вернуть его?» — с едва заметной дрожью в голосе спросил румынский офицер. «Запасные обоймы у вас есть?» «Есть». Алтяну достал из кобуры запасную обойму и положил ее на плиту, на которой только что сидел. Гродов разрядил пистолет и вернул его капитану. Когда эта глупость, именуемая войной, закончится, жду вас у себя в гостях в Одессе. Надеюсь, продлится она недолго. Да и найти меня будет нетрудно. Капитан береговой службы Дмитрий Гродов. Я выделю двух бойцов, которые проведут вас через наши посты до урочища Костину-Море. «Дмитрий Гродов», — повторил Алтяну, — «постараюсь не забыть». Он повертел в руке пистолет и вложил его в кобуру. «То, как вы отнеслись ко мне и моим солдатам, очень великодушно и благородно с вашей стороны, господин капитан Гродов, тем более, что войну развязали мы, а не вы».